что я определил ее как абсолютную, как она попала туда, вместе с программой, что-то вроде модели врожденного инстинкта. Это вы заложили ее, учитель? Ясно вижу, как ваши губы брезгливо поджимаются при виде пистолета. Вам-то пришлось бы его опасаться, он может оборвать вашу жизнь. Но, зная вас, не могу представить себе, чтобы этот черный зрачок заставил вас поступить так, как угодно тому, кто его направляет. В любой ситуации вы поступили бы так, будто его и вовсе нет. Обычная застенчивая улыбка блуждала бы по вашему лицу, неспешны и слегка неуклюжи были бы и движения. Разве что разок-другой недоуменно пожали бы плечами. Может быть, страх смерти для того и существует, чтобы, перешагивая через него, разумные существа научились добывать наибольшую свободу из всех мыслимых. Я передернул ствол, послал патрон из магазина в патронник, вытянул левую руку и прицелился в нее. Указательный палец правой руки лег на спусковой крючок и плавно нажал. Грянул выстрел, и в дверь забарабанил Ник. Я открыл ему. «Вы живы, док? Мертвый не открыл бы вам». Он отпрянул. «У вас в глазах отчаяние, док. Господи, такое страшное отчаяние! Что случилось?» «Ничего особенного, дружище, проводил опыт. В кого вы стреляли?» Он заметил разбитый экран осциллографа, перевел дух. «Бедняга, он так испугался за меня. Я почувствовал доброе, щемящее чувство к этому человеку, вынужденному против воли творить зло. Забыли поставить на предохранитель? Запомните, док, с оружием шутки плохи». «Плохи», — подтвердил я и ласково положил руку ему на плечо, давая порцию дополнительной энергии. «Но за меня можете не беспокоиться». Он внимательно посмотрел мне в глаза. Захотелось рассказать ему о своем открытии, но этого делать не следовало. Все, что я мог позволить себе, это добавить к сказанному, во всяком случае, в этом отношении. Он смотрел на меня непонимающим взглядом. «В конце концов, дорогуша, прежде всего наука. Надеюсь, и вы разделяете эту очевидную истину нашего века». Цыдя, смакуя каждое слово, проговорил суслик, и его глаза-буравчики утратили острый блеск, посветлели, стали мягкими и задумчивыми. Жаль было разбивать его иллюзии, но промолчать я не мог. А вдруг он чего-то не понимает, и мне удастся рассеять его заблуждение? «Это не истина, а только утверждение», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Не истина?» — воскликнул он. «Ну что же, в уши науки? Что является, по-вашему, большей ценностью?» «Многое. Например, жизнь людей», — сказал я твердо, ибо эти слова Михаила Дмитриевича уже неоднократно проверил на личном опыте. Я даже помнил, как учитель это сказал, соглашаясь с отменой своих опытов из-за опасности загрязнения озера. А ведь передо мной сейчас тоже ученый. Но насколько же разительна разница? «Я с радостью пожертвую своей, если только понадобится», — быстро проговорил суслик. «Верю вам. Но вы не имеете права жертвовать жизнью других. Без достижений науки их было бы гораздо меньше, а существование их оказалось бы гораздо хуже. Голод и болезни...» «Верно», — сказал я, — «для этого и существует наука». «Расскажу вам о себе, может быть, вы поймете», — раздраженно проговорил он. «Родился в семье мелкого чиновника, жили в бедности, перебивались кое-как. Другим, таким же, как мы, иногда везло. Продвигались по службе, получали наследство, но и тогда, пожалуй, никто из них не смог бы внятно ответить на вопрос, зачем он живет, чтобы наплодить себе подобных унылых жителей планеты, которые тоже не смогут ответить на этот вопрос».